Поняв, что его атака провалилась, маг развернулся на месте и рванул прочь. «Гриша, не отпускай контроль!» — рыкнул Антип и сиганул следом за Аршавиным в окно. Аларак среагировал первым. На убегающего целителя обрушился спрессованный молот серого праха. Заклинание было вложено столько сил, что оно могло уничтожить хорошо защищенный отряд. Однако в момент столкновения с целью заклинание просто рассыпалось в алой вспышке чужой магии. Противник продолжил убегать, но походка его изменилась, стала менее твердой, его слегка вело из стороны в сторону. Правда, скорость он держал такую, что вряд ли его мог догнать даже тот гоночный автомобиль, на котором приехал предводитель гостей. Но оказалось, что древний слуга моего рода бегал значительно быстрее любой машины. Пока Бетюжин удерживал в ловушке ментальной энергии молодого хозяина делегации, а кот устанавливал второй щит вокруг места скоротечного боя, Антип нагнал убегающего мага жизни и на полном ходу врезался плечом в спину беглеца. Почему оборотень не использовал свою магию, я понял в это же мгновение. Вокруг целителя полыхнул алый щит крови. Именно он уничтожил заклинание кота. Пока эта конструкция держалась, нанести урон ее хозяину магии было попросту невозможно. Почти абсолютная защита. На такое были способны только архимаги аспекта жизни, идущие путем крови. Вот только этот человек вряд ли к ним относился. Он терял огромное количество энергии, поддерживая даже базовое заклинание этой школы. Да и перед обычной физической атакой оказался беззащитен. Удар Антипа швырнул беглеца в сторону. Из-за скорости сила столкновения оказалась не хуже, чем при аварии двух машин на гоночной трассе. Целителя с сочным чавкающим звуком впечатало в стену, и он без сил сполз на землю. Антип был уже рядом, но даже феноменальной скорости оборотня не хватило. Едва тело мага жизни коснулось асфальта, оно начало растекаться в зловонную лужу. От момента вмешательства Бетюжина до смерти целителя прошло всего 10 секунд, и вся делегация гостей только начинала приходить в себя. Я покинул кабинет, но, в отличие от подчиненных, спустился по лестнице. «Добрый день, господа!» Выйдя на улицу, поздоровался я. Ни маги, ни охранники пленного аристократа даже не пытались пошевелиться. Тотальное преимущество было на моей стороне, и я этого не скрывал. «Меня зовут Ярослав Разумовский. Кто глава охраны этого молодого человека?» «Я, ваша светлость», — неохотно шагнул вперед седоватый мужчина с армейской выправкой. «Меня зовут Владимир Игоревич Петрушенко. Я возглавляю охрану виконта Дорохова. Сын графа Дорохова прибыл сюда для продолжения переговоров с уважаемым Артемом Олеговичем о возможном сотрудничестве». «А почему сбежал тот человек?» — бесцеремонно перебил начальника охраны я, кивнув в сторону пузырящейся зловонной лужи. Возле останков мага все еще крутился Антип, и я ощущал вспышки его силы. «Не могу знать, Ярослав Константинович!» — едва ли не вытянулся передо мной мужчина. «Это личный лекарь Николая Дмитриевича. Он до этого не выглядел особо странным. Целитель и целитель!» Было видно, что глава охраны сам не понимает, что произошло. Но при этом Владимир Игоревич был полон решимости разобраться и защитить своего господина. Поэтому, поняв, что я не планирую продолжать агрессивные действия, Петрушенко даже решился прямо обратиться ко мне. «Скажите, ваша светлость, в чем причина задержания Николая Дмитриевича? Что мне передать его отцу? Ведь он занимает высокий пост в канцелярии его императорского величества и очень дорожит своим сыном». «Это замечательная новость», — широко улыбнулся я. Попытка надавить на меня авторитетом графа позабавила. «Тогда его сиятельство будет очень рад узнать, что его сын стал предателем короны. Думаю, мне лучше сообщить об этом напрямую императору». «Что?» Мужчина мгновенно побледнел, а охранники виконта начали испуганно переглядываться между собой. Ребята не первый год служили аристократическому роду и прекрасно понимали, чем может обернуться подобное обвинение. «Этого не может быть! Николай Дмитриевич только месяц назад вернулся с учебы из Европы. Он просто не мог навредить империи. Все это время я находился рядом и могу поклясться». «Вы можете клясться чем угодно», — невозмутимо ответил я. «Прямо сейчас Николай Дмитриевич останется здесь, пока мы не выясним, в чем дело. А вы можете подождать в машинах. Не думаю, что это займет много времени». «Похоже, праздник откладывается», — вздохнув, посмотрел на меня Аршавин. «Думаю, мы успеем», — не согласился я. Тут же, чтобы не терять времени, достал телефон и вышел в сеть. Иногда нужно думать заранее о важных вещах. Во время разговора со светлейшим князем Муравьёвым мне стоило взять номер Павла Александровича. Вместо этого я кое-как нашел сайт представительства холдинга Муравьёвых и дозвонился до помощника секретаря. На все потребовалось 10 минут, и, наконец, в трубке раздался голос Павла Александровича. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» Нейтрально, будто и не было нашего недавнего разговора, задал вопрос Павел Александрович. «Что-то случилось?» «Вы еще в городе, ваша светлость?» «У себя в резиденции». «Если не сильно заняты, я бы очень хотел вас пригласить на свою складскую площадку. Ту, что ранее принадлежало роду Пожарских». «Прямо сейчас?» — озадаченно спросил князь. «Прямо сейчас?» «Для этого у вас должна быть очень веская причина, Ярослав Константинович», — задумчиво ответил светлейший князь, и я мог поклясться, что в его голосе появился интерес. «Вы помните о специализации моего секретаря, ваша светлость?» — спросил я. Сомнения Муравьёва были понятны. Всего несколько часов назад он заявил, что подозревает меня в организации грядущего конца света и будет следить за моими действиями. По логике, я должен был держаться от него подальше, но в этой ситуации я решил действовать от обратного. Переубедить Павла Александровича словами было невозможно. А вот если вручить ему связанного виконта, возможно, мнение его светлости изменится. Да и я, скорее всего, узнаю много нового. «Разумеется, помню. Степан был очень впечатлен. Так вот, он обнаружил одну интересную особенность внутри одного молодого дворянина. Кстати, если ваш личный слуга не покинул вас по каким-то делам, захватите его с собой. Думаю, его тоже заинтересует наша находка». «Обязательно. Будем у вас через час». Этот час мы потратили на допрос охранников. Оказалось, Николай Дмитриевич вел активную социальную жизнь. Бесконечные приемы, встречи, мероприятия. Практически везде с ним был личный целитель. Тот приехал с виконтом из Европы и почти не говорил по-русски. Об этом, едва осознав всю серьезность ситуации, подробно рассказал Петрушенко. В принципе, мы могли узнать обо всех передвижениях виконта за последний месяц. Память у Владимира Игоревича оказалась просто отличная, но я в этом особого смысла не видел. Зато заметил другую особенность. Глава охраны не переставал удивляться, почему Николай Дмитриевич так привязался к этому австрийцу, ведь тот был абсолютно заурядным лекарем и ни в чем не проявлял особых талантов. Картина вырисовывалась та же, что и с княжичем Муравьёвым. Правда, Дмитрий Павлович всегда был дебоширом, а виконт, по словам охраны, после возвращения стал лишь немного более резким и агрессивным. При этом сын графа Дорохова всегда соблюдал этикет и не нарывался на неприятности. Пока мы опрашивали людей виконта, Бетюжин изучал пленного аристократа. Наследник графа стоял неподвижно и даже не моргал, будто время для него остановилось. Я наблюдал за действиями Бетюжина со стороны, однако понимал, чем он занимается, лишь благодаря знаниям прошлой жизни. Ощутить его заклинание на моем уровне было просто невозможно, и это немного раздражало. Но за все приходилось платить. За могущество в будущем я вынужден был расплачиваться некоторой ограниченностью сейчас. «На проходную прибыла машина светлейшего князя Муравьёва», — ровно через час сообщил Полос. «Пропускайте», — приказал я. В отличие от виконта, князь прибыл без помпы, на единственном автомобиле, за рулем которого сидел его слуга. Когда Степан и его хозяин подошли, оборотни обменялись светскими кивками, не хуже потомственных аристократов. «Что же вы хотели мне показать, Ярослав Константинович?» не тратя время на долгие приветствия, прямо спросил Муравьёв. «Вот, прошу», — указал я на неподвижного виконта. «Николай Дмитриевич Дорохов недавно прибыл с обучения в Австрийской империи в сопровождении австрийского же мага-целителя. По словам охраны, целитель не отходил от него ни на шаг». «И где этот целитель сейчас?» — прямо спросил Муравьёв. «Примерно в 300 метрах отсюда. Если посмотрите между ангарами, увидите лужу», — указав примерное направление, ответил я. «Вот все, что от него осталось». «Так», — — задумчиво протянул Павел Александрович. «И вы предполагаете...» «Я пока ничего не предполагаю. А вот мой секретарь, который сейчас в ранге архимага аспекта ментала, считает, что Николай Дмитриевич находится под внешним контролем, таким же, под которым был ваш сын». «Степан», — негромко произнес Муравьев. Личный слуга светлейшего князя моментально оказался рядом, и светлейший князь повернулся ко мне. «Если вы не против, я хотел бы забрать этого молодого человека с собой». «Боюсь, у вас ничего не выйдет, Павел Александрович», — неожиданно сообщил Битюжин. «Как только я сниму блокировку, этот юноша умрет. Причем смерть его будет довольно мучительной». «Могу ли я предположить, что причиной станет взрыв головы?» — тяжелым взглядом окинул Виконта светлейший князь. «Именно так, ваша светлость», — кивнул Битюжин. «Источник контроля локализован в районе темени. Если убрать блокировку, черепная коробка лопнет». «И что же получается? Это невозможно предотвратить?» «Но, по крайней мере, я такими инструментами не владею», — невозмутимо ответил Григорий Антонович. «Очень жаль», — признал князь. «Не торопитесь расстраиваться, ваша светлость», — прикинув свои возможности и состояние источника, произнес я. «У меня есть один вариант». Глава 21. Я уже мог использовать грязный эфир, но не был уверен, что этого будет достаточно. Пока это все находилось на уровне предположений, но я был практически уверен, что тот же князь Антипов вряд ли бы стал мириться с чем-то, что мог блокировать или извлечь. В данном случае от поспешных действий меня останавливали слова Битюжина. Архимаг ментала оперировал чудовищными количествами энергии своего аспекта и при этом был не готов к активным действиям или вмешательству в разум Виконта. А значит, и мне торопиться не стоило. «Я буду очень рад, если у вас действительно что-то получится», внимательно посмотрев на меня, произнес Павел Александрович. «Если это необходимо, то мы готовы оказать любую посильную помощь». «Признаться, без вашей помощи у меня в любом случае ничего не получится», — улыбнулся я. «Но нам потребуется некоторое время на подготовку». «Чем я могу помочь?» — уточнил Муравьев. «Вы и ваш личный слуга станете источниками силы», — ответил я, и тут же увидел, как нахмурился светлейший князь. Для мага его уровня становиться обычной батарейкой в чужом заклинании было крайне унизительно. Но ситуация требовала решительных действий, и Павел Александрович не стал возмущаться. «Еще неплохо было бы позвать какого-нибудь сильного лекаря». «Насколько сильного?» — доставая необычно массивный мобильник, деловито уточнил Муравьев. «Чтобы он мог удержать на грани человека, который полностью выжег собственный резерв и резервы всех участников ритуала». «А если не секрет?» — задумчиво протянул светлейший князь. «Кто еще будет участвовать в этом ритуале, кроме нас со Степаном и вас, Ярослав Константинович?» «Ну, собственно, те маги, которые здесь присутствуют», — обвел я рукой своих спутников. «Хорошо бы еще пару человек в других аспектах, но за неимением таковых придется обходиться имеющимися ресурсами». Светлейший князь осмотрел ресурсы в моем распоряжении, и брови Павла Александровича поползли вверх. Потом Муравьев повернулся к Виконту Дорохову и с некоторым даже сочувствием посмотрел на неподвижного молодого человека. При том количестве маны, которые одновременно могли генерировать собравшиеся вокруг меня одаренные, от Виконта не осталось бы и выжженной тени на асфальте. Но мне нужно было провернуть нечто куда более сложное, чем обычное распыление живого человека. «Антип, Григорий, Степан», — обратился я к оборотням. «Мне нужно созвездие Эртакла». Оба моих подчиненных молча кивнули и пошли готовиться к ритуалу. И только Степан некоторое время оставался на месте и удивленно смотрел на меня, пытаясь понять, пошутил я или нет. Ритуал созвездия был предназначен для конденсации сил разных аспектов. В далеком прошлом, когда я был даже не в полной силе, а только на пути к величию вершителей, это был не ритуал, а одно из обычных заклинаний. Но сейчас, если я попытаюсь создать что-то подобное, мое тело просто не выдержит, и никакие целители мне не помогут. Я и так достаточно сильно рисковал. Без серьезного якоря на подобное не решился бы никто в здравом уме. Битюжин уверенно держал блокировку вокруг Виконта Дорохова и при этом спокойно помогал остальным оборотням выбить на бетонной площадке нужный рисунок. Одним из самых интересных моментов задуманного мной ритуала был стандартный размер рисунка. Его нельзя было адаптировать или изменить. Фокус множества аспектов всегда был одного и того же размера. И он был просто огромный. Внешний круг диаметром порядка 20 метров. В современной магической науке рисунки подобного размера использовались для того, чтобы питать стационарную защиту крепостей. А нам нужно было всего лишь без последствий взломать голову одного молодого человека. «Николай Петрович, принесите, пожалуйста, мой подарок из машины», — повернулся я к Аршавину. Ротая молча кивнул и пошел в сторону нашего автомобиля. «Вполне возможно, что для моих замечательных артефактных мечей ритуал станет последним, но лучше для них, чем для меня». Вся подготовка заняла не больше 20 минут. Когда нанесением рисунка занимаются сразу три архимага, результат практически гарантированно идеальный. В центре сложнейшего узора стоял неподвижный Дорохов-младший. Пока шла подготовка, светлейший князь внимательно наблюдал за происходящим и периодически порывался что-то спросить у Степана, но всякий раз останавливал себя. И это было правильно, потому что его вмешательство могло все испортить. Однако я не сомневался, что позднее личный слуга получит очень много вопросов, потому что многоопытный магистр аспекта света просто не понимал, что рисует на бетоне по моему приказу. Шатун принес мечи, подаренные мне накануне, и дисциплинированно отошел в сторону. Архимаги заняли места в узловых точках ритуального рисунка. Я указал коту на его место, а Степан сам занял нужный луч и обернулся к своему господину. «Павел Александрович, прошу вас встать сюда», — уважительно произнес оборотень. Место Муравьева находилось практически на противоположной стороне громадного рисунка. Князь неохотно подчинился и, обойдя круг по внешнему радиусу, остановился в узловой точке своего аспекта. «Вам нужно будет отдать весь запас свободной энергии структуре на Земле», — громко обращаясь ко всем сразу, произнес я. «Павел Александрович, вы говорили, что сможете обеспечить толкового целителя?» «Он уже в пути. Будет здесь через 5 минут», — уверенно ответил светлейший князь. «Кот», — повернулся я к архимагу смерти. «Тогда поддержишь меня в случае необходимости до прибытия лекаря?» «Очень рискованно, господин», — хмуро ответил Аларак. Архимаг смерти уже начал отдачу энергии и водил вокруг себя руками, будто щупая ману, сгущавшуюся облаками над светящимся в бетоне рисунком. Ее было настолько много, что даже двигаться внутри этого облака было тяжело. Складывалось ощущение, будто идешь сквозь заполненную льдинами воду. «Ваша светлость, это может быть слишком опасно», — неожиданно обратился ко мне Степан. Муравьев растерянно посмотрел на своего слугу, будто видел его впервые, а потом произнес: «Степа, наверное, Ярослав Константинович знает, что делает». «Не сомневаюсь в этом, ваша светлость», — поклонился своему господину оборотень. На самом деле слуга светлейшего князя Муравьева был полностью прав. Чистый эфир был очень капризным ресурсом, который полностью зависел от грамотной балансировки ингредиентов. Просто так смешать разные аспекты и получить нужную энергию было невозможно. Даже грязный эфир требовал определенных сочетаний, а чистый, так как включал все аспекты, требовал еще и правильного порядка активации. Вот здесь у меня возникала серьезная проблема. В наличии у меня было 5 источников энергии разных аспектов невероятной силы. Еще 3, условно, я мог использовать сам. Но даже в таком случае мне не хватало 2. Землю и пространство, адептов которых не было даже среди спутников Виконта Дорохова, нужно было заменять избытками других сил. А это вносило такой дисбаланс, что весь объем чистого эфира мог запросто взорваться. тогда не только от нас всех, но и от самой базы рода Разумовских просто-напросто ничего не останется. Права на ошибку у меня не было. Стоил ли того риск? Пока что сказать было сложно, но я был уверен, что все делаю правильно. Это был первый случай, когда мне удалось зацепиться за последователя неизвестного кукловода. Не просто увидеть его труп или последствия действий этого непонятного существа, а получить в свои руки полноценную методику его работы. В данный момент я мог с уверенностью сказать, что князь Антипов и княжич Муравьев были очень серьезными фигурами в среде имперской аристократии. Сколько всего таких марионеток? Чем они занимаются? И для чего нужны? Никто не знал. И вряд ли бы узнал, если бы не мое вмешательство. «Что ж, начнем», — сосредоточившись на предстоящей задаче, произнес я. А потом поудобнее перехватил мечи и уверенно пересек внешнюю границу магического рисунка. Двигаться было тяжело. Каждый шаг давался с большим трудом. Мне нужно было пройти всего 10 метров до замершей впереди фигуры Виконта. И обычные силы моего тела в этом помочь не могли. Я чуть ускорился и взмахнул левым мечом вдоль земли. Голубой клинок засиял внутренним светом, руны на нем стали более четкими. Я ощутил, как внутрь меня хлынул бурный поток множества аспектов. Тело пронзило боль. Новый взмах мечом будто наткнулся на неподатливый камень. Шаг за шагом я ощущал, как полыхает внутри источник. Время остановилось. Все за пределами магической фигуры потеряло всякий смысл. Остался только я и моя главная цель. Шаг, удар. Шаг, удар. Разум работал на пределе, сплетая чужую для меня силу в единое полотно и пытаясь все это переварить внутри моего источника. Тело горело и одновременно замерзало от ледяного холода. Рукоять левого меча обжигала пальцы. Отчаянно хотелось выбросить клинки и прекратить это бесконечное мучение. Но я не мог себе этого позволить. Пространство вокруг содрогалось от мощи бурлящего океана энергии. Я буквально видел, как разрушается подаренный мне артефакт. Без полноценного конденсатора клинки древних мастеров не могли работать с такими объемами маны. Когда мне оставалось сделать последний шаг, я сфокусировался на лице Виконта и понял, что парень находится в диком ужасе. Вернее, то, что пряталось в его голове, всеми силами пыталось заставить его действовать. Из уголков глаз Дорохова потекли тонкие струйки крови. Он силился вдохнуть, но возможности сделать это у него попросту не было. Битюжин крепко держал свою цель и не давал ей ни малейшего шанса. Медленно, будто на руках висели многотонные гири, я поднял правый меч и коротко ткнул им в лоб Виконта. Раскаленный множеством аспектов и чудовищным количеством вкачанной в него энергии клинок, будто не заметил живую человеческую плоть и прошел через череп парня насквозь. Вся разлитая внутри рисунка энергия могущественных одаренных мгновенно исчезла. Ощущение было такое, словно меня моментально перенесли с дна океана в космос. Потрясающая легкость, охватившая тело, чуть не стоила Дорохову жизни. Измененный чистым эфиром клинок артефактного меча шевельнулся на долю миллиметра, но я тут же вернул контроль. «Харасар!» — выдохнул я. Ключ активации заклинания сорвался будто сам собой. Вся выброшенная несколькими архимагами и магистром энергия, вся та мана, которая мешала двигаться и сотрясала пространство вокруг, слилась в крохотный шарик чистого эфира. Мне оставалось только придать ему нужную форму и отправить в полет. Острие призрачного меча замерло в нескольких сантиметрах от магического паразита, поселившегося в голове Виконта. Я выстрелил крохотной сетью чистого эфира, которая спеленала непонятную тварь и вынесла ее за пределы человеческого тела. Я ожидал, что тут же потеряю сознание или упаду, но ощущения были такие, будто только что завершил очень тяжелую и очень длинную тренировку. Усталость. Опустошение. Боль в перенапряженном источнике. Но ничего серьезного. Сложнейший рисунок на асфальте превратился в набор бессмысленных линий. Мана ушла из него, даже забрала с собой часть окружающей, рассеянной в пространстве энергии. Скорее всего, Покрытие возле входа в административное здание придется полностью менять. А может, еще и землю на 2 метра в глубину, чтобы сотрудники не падали в обмороки от непонятного упадка сил. Но главная цель ритуала была достигнута. Я повернулся в сторону Муравьева и увидел, что светлейший князь неотрывно смотрит на болтающееся в воздухе существо. Оно больше всего напоминало полупрозрачного червяка, у которого только жвалы и передние лапы находились в полностью материальном состоянии. Все остальное представляло собой сгусток ментальной энергии невероятной концентрации. «Григорий Антонович», — позвал я архимага ментала, «что теперь скажете по поводу этого существа?» «С таким материалом уже можно работать», — отозвался Битюжин. «Я бы хотел забрать это с собой», — тут же произнес Павел Александрович. «Боюсь, в этом нет никакого смысла, господин», — вмешался в разговор Степан. И личный слуга светлейшего князя переводил взгляд с пойманного существа в клетке из чистого эфира на меня, потом на Битюжина и обратно. «Мы просто не сможем с ним ничего сделать». «Ты уверен, Степа?» Явно не желая соглашаться, повернулся к своему подчиненному Муравьев. «Для этого нужно хотя бы несколько магистров аспекта ментала. А сколько у нас таких, кого мы можем посвятить в данную ситуацию?» «Мы предоставим вам полный отчет по изучению этого существа, Павел Александрович», видя, что светлейший князь колеблется, произнес я. «Когда это произойдет?» — прямо спросил светлейший князь. «Григорий Антонович», — повернулся я к юристу. «Я могу заняться этим прямо сейчас, ваша светлость. Думаю, что в течение часа будут первые результаты», — спокойно ответил Битюжин. «Я подожду», — тут же согласился Павел Александрович. «Вы просили лекаря, Ярослав Константинович. Он уже у ворот вашей базы». «К счастью, в этот раз обошлось», — с улыбкой ответил я. «Участники приняли на себя часть нагрузки, и мне досталось не так сильно. Но я признателен вам за помощь. Вашего специалиста можете отправить домой. Если потребуется компенсация за беспокойство, то пусть этот человек свяжется с моим секретарем». Что произошло на самом деле, я говорить не планировал. По логике, меня должно было отрубить как минимум на час, потому что тело было не готово даже к работе с грязным эфиром, про чистое и говорить не стоило. А я уверенно стоял на ногах и даже восстанавливался. Битюжин принялся за изучение пойманного паразита, осторожно обходя тончайшие нити чистого эфира своими сканирующими инструментами. «Может быть, уже можно отпустить этого парня?» — кивнув на Виконта Дорохова, спросил у меня Аршавин. «Да, думаю, теперь в нем уже особой нужды нет», — кивнул я. После окончания ритуала Николай Дмитриевич рухнул без сознания на землю, и так там и остался. Ротая, будто невесомое перышко, подхватил тело Виконта и потащил его в сторону дожидавшейся где-то в отдалении машины охраны. Спустя какое-то время появились первые результаты. Григорий Антонович подозвал меня к себе и жестом указал на сформировавшуюся перед ним иллюзию. «Павел Александрович», — позвал я, поняв, что сейчас будет происходить. «Думаю, вам тоже стоит на это взглянуть». Светлейший князь практически сразу оказался рядом, а потом Битюжин стегнул паразита чудовищным выплеском энергии аспекта ментала. По разуму ударил вопль, слегка приглушенный клеткой из чистого эфира. В любой другой ситуации он запросто мог вырубить всех на расстоянии пары десятков метров. Но Битюжин явно понимал, что нужно делать и как взаимодействовать с пойманным существом. Как только тембр вопля снизился, оборотень повторил удар и делал так до тех пор, пока иллюзия не начала двигаться. «Что это?» — заинтересованно спросил Муравьев. «Это воспоминание, ваша светлость», — ответил Битюжин. «Я вижу покои своего дворца», — внимательно выглядываясь в мельтешащие изображения, произнес светлейший князь. «А вот это — парк возле московской резиденции моего рода. Я уверен, что этот юноша никогда не был у меня в гостях, как и у моего сына. Откуда он знает, как выглядит покой Дмитрия изнутри?» «Это воспоминание, Павел Александрович», — повторил я слова оборотня. «Как вы думаете, почему этот паразит видит то, что видел ваш сын?» Глава 22. Светлейший князь Муравьев в некоторое время смотрел на меня, а потом медленно кивнул. В целом, поверить в то, что могло существовать какое-то объединение странных ментальных паразитов, было слишком сложно. Но учитывая, что у Павла Александровича погиб сын, причем уже почти наверняка погиб именно из-за этих паразитов, убеждать светлейшего князя в правильности подобного подхода не требовалось. Я же имел при этом еще ряд немаловажных факторов, которые недавно обнаружил в аномальной зоне. И все это мне говорило о том, что пока все складывалось не очень хорошо. До этого я думал, что существо или объединение существ, которые управляют некоторыми аристократами, вынуждены работать с каждым из них по отдельности. Но сейчас становилось понятно, что все гораздо сложнее. Обитатель складки пространства, в которую мы ворвались во время рейда, слишком сильно деградировал для того, чтобы строить сложные планы и удерживать под контролем множество разумных существ. Та сущность, которая когда-то была вершителем или очень близким к нему, сейчас способна только на то, чтобы заражать частями себя обычных людей. Неприятно, но такое в природе встречается довольно часто. К сожалению, этот способ имел слишком высокую эффективность. Если же пойти дальше и представить себе, что отдельная часть не перестает быть частицей тела одного большого существа, то контроль становится в разы проще и понятнее. «Есть еще кое-что», — в этот момент произнес Битюжин. Сейчас оборотень использовал для работы с паразитом самые жестокие методы. Но они были крайне эффективными. Словно кусок живой плоти, раз за разом били током, чтобы вызвать нужную реакцию. Юрист на ощупь подбирал методы работы с частью одного грандиозного полуматериального существа. В этот момент в облаке иллюзии появилось изображение торжественного зала московского поместья рода Муравьевых. Я даже узнал тот ракурс, с которого существо видело гостей. Павел Александрович подался вперед, будто снова мог увидеть своего сына. Но это было невозможно, потому что гостей видел сам Дмитрий. А еще где-то на заднем плане мелькали образы того, что должно случиться. Как мысли или чей-то план действий. И мы все видели, как, готовясь к новому этапу, стремительно размножается и уничтожает самого себя ментальный паразит. Однако даже разделившись на сотни мельчайших частей, это существо не погибло. Оно растворилось в тканях и жидкостях княжича Муравьева и покинуло его тело в момент взрыва. «О, нет!» — едва слышно выдохнул Павел Александрович. «Какая ужасная ситуация!» «Да уж!» — не стал спорить Битюжин. «Надо сказать, что цесаревич оказался под ударом. В точности согласно плану этого существа». «Почему вы так думаете, Григорий Антонович?» — посмотрел я на юриста. «Потому что те процессы, которые инициировал паразит в теле княжича Муравьева, убили молодого человека еще когда он был в парке», — пояснил оборотень. «А дальше тело действовало исключительно под влиянием внешней энергии. Княжич бежал в першественный зал, и я на данный момент на 100% уверен, что если бы там не оказалось цесаревича, Дмитрий Павлович пробежал бы еще столько, сколько нужно, и никто бы не смог его остановить». «Покажите подробно», — попросил князь Муравьев. В голосе Павла Александровича слышалась откровенная боль, но он даже не подумал отказываться от участия в просмотре иллюзий и воспоминаний странного существа. После всех манипуляций Битюжина паразиту явно было очень плохо. Он стремительно терял энергию, и я опасался, что эта тварь просто сдохнет до того, как мы узнаем все необходимое. Об этом, скорее всего, подумал и сам оборотень, потому что нужный нам кусок он показал мельком. Я только успел увидеть, что десятки и сотни крохотных частиц ментального паразита не просто попали на тело сына императора. Они устроили настоящую бомбардировку. В том мире, который видел паразит, цесаревича окружало плотное поле ментальной энергии. Атака была точно рассчитана таким образом, чтобы сначала уничтожить это поле, потом уничтожить личную защиту сына императора и только после этого проникнуть в его тело. «Я должен попасть на аудиенцию к его императорскому величеству», — как-то потерянно произнес светлейший князь. Он должен знать, что мой сын стал причиной заражения наследника престола». Судя по всему,